Во-первых, расскажи, что с тобой. Я, брат, женат. Жена – это несчастье. Женитьба убила вполне весь мой талант. Как так? Я, брат, уже 2 года как не беру в руки скрипку. Баба, кухарка необразованная, грубая женщина, чтоб ее. Только деремся. Больше ничего не делаем. Зачем же ты женился, коли так? Есть было нечего. Я познакомился с ней, у ней был 1000 рублей. Я женился, очертя голову. Она же влюбилась в меня. Сама ко мне повисла на шею. Кто ее наталкивал? Деньги прожиты, пропиты, братец. И какой тут талант? Все пропало. Я все бросил. Хотя, если хочешь знать, я теперь так играю, что хотя ты, пожалуй, из первых скрипачей в городе, а мне и в подметке не станешь, если я захочу того. Так зачем же дело стало? Ты бы искал себе место? Да, не стоит. Кто из вас там хоть что-нибудь понимает? Ну, что вы знаете? Шиш! Ничего, вот что вы знаете. Плясовую какую-нибудь в балетце каком прогудеть – ваше дело. А скрипачей-то вы хороших и не видали, и не слыхали. Чего вас трогать? Оставайтесь себе, как хотите. Оставайтесь. А сейчас ко мне пойдем. Посмотришь на мою злодейку жену. Да нет, я лучше к тебе завтра зайду. Ну, завтра зайдет. Я отыскал Ефимова на другое утро на чердаке, где все они жили тогда в крайней бедности в одной комнате. Его дочка была совсем маленькая. Да, я была тогда совсем маленькая. Мне было 4 года. И уже 2 года тому назад, как матушка моя вышла за Ефимова. Прежде она была гувернантка. Была прекрасно образована, хороша собой. Когда же мой отец умер скоропостижно, матушка осталась одна со мной, с ничтожной суммой денег. В это время каким-то случайным образом она встретилась с Ефимовым и действительно влюбилась в него. Она видела в Ефимове какого-то гения. Воображение ее льстило славная участь быть опорой, руководительницей гениального человека. И она вышла за него замуж. Но как только деньги матушкины были прожиты, Ефимов сложил руки и, как будто радуясь предлогу, немедленно объявил всем и каждому, что женитьба сгубила его талант, что нельзя было работать в душной комнате глаз на глаз с голодным семейством. Казалось, этот несчастный погибший талант сам искал внешнего случая, на который можно было бы свалить все неудачи, все бедствия. Увериться же в ужасной мысли, что он уже давно и навсегда погиб для искусства, он не мог. В часы сомнений он предавался пьянству, которое своим безобразным чадом прогоняло тоску его. Бедная матушка, как настоящая мечтательница, не выдержала и первого шага враждебной действительности. Она сделалась вспыльчива, поминутно ссорилась с мужем и беспрестанно гнала его на работу. Он только смеялся и поклялся не брать в руки скрипки до самой смерти жены, что и объявил ей жестокой откровенностью. Когда Берг посетил нас, Матушка занималась мытьем белья и перекрашиванием старого платья. Таким образом, мы кое-как перебивались на нашем чердаке. Нищета нашего семейства поразила Берга. Послушай, Ефимов, вздор ты все говоришь. Где тут убитый талант? Она же тебя кормит. А ты что тут делаешь? Да ничего. Ну вот что. Я денег тебе не дам, потому что ты их пропьешь. А сейчас прошу тебя сыграть мне что-нибудь. Я хочу посмотреть, что можно будет для тебя сделать. Я сыграю тебе что-нибудь из моего собственного, по дружбе. Сейчас я вытащу свою тетрадь из-под комода. Вот, смотри. Все это я сам записал. Вот ты увидишь, это, брат, не ваши балетцы. Да. И все же я прошу тебя, оставив в стороне собственное сочинение, разыграть что-нибудь из того, что я принес. Вот ноты, выбери там что-нибудь. Пожалуй. Хоть вот это. Бедной матери. Она глядела на мужа и снова гордилась им. Я вижу, что ты в самом деле много занимался и приобрел во время нашей разлуки. Хотя хвалился, что уже с самой женитьбы не берешь в руки инструмента. Попробую для тебя что-нибудь сделать. Наконец, мне удалось приискать Ефимову место в оркестре театра. Но своими огромными претензиями, чванством, Ефимов надоел вскоре всем своим товарищам. Кончилось тем, что его выжили из оркестра за нерадивость в исполнении обязанностей и нетрезвое поведение. Вот тогда и началось его настоящее систематическое помешательство. Его неподвижная идея о том, что он первейший скрипач, по крайней мере, в Петербурге, но что он гоним судьбою, обижен, по разным интригам не понят и находится в неизвестности. С тех пор я очень долго не видел его. Бог знает, чем разрешится вся эта печальная, болезненная и чадная жизнь.